Рик Дилан тряс головой, окунулся в старую привычную рутину. Ему пришлось разговаривать с собравшимся, используя простые, но в то же время яркие образные слова, давать объяснения так, чтобы в них не прозвучала снисходительность. Ему задавали много вопросов. Люди хотели знать, на что это похоже быть в космосе? Как долго приходится привыкать к состоянию невесомости? Рик был удивлен, поняв, как много людей смотрели телевизионные передачи с Молот Лэба. Как много людей помнило импровизированный танец, исполненный Риком при нулевой гравитации. Как астронавты перемещались, ели, пили, заделывали оставленные метеоритом пробоины. Может ли ослабленной атмосферой солнечный свет выжечь глаза? Носили ли астронавты все время темные очки? Рик узнал их имена. Девочку звали Алис Кокс. Женщина, которая вынесла поднос с кофе, с настоящим кофе, это ее мать. Здоровенные мужчины, стоявшие в вызывающей позе, Кристоферы, и тот, и другой. Кристофером был и тот, который спрашивал, не воюет ли Америка с русскими. Но он вместе с Риком Вильсоном и Джонни Бейкером уже ушел в комнаты, предоставив принимать гостей миссис Кокс. Одного из мужчин представили как мэра, другого назвали шефом. Но тут была какая-то тонкость, которую Рик не мог постичь. Кристофер, не имеющий никакого титула, похоже, занимали более высокое положение. Все мужчины были высокого роста, все они были вооружены. А не появилось ли у него самого в глазах то выражение полуголодности, как у всех, кто входил в банду Дика Вильсона? «Сенатор говорит, что сегодня мы можем позволить себе искусственное освещение», объявила мисс Кокс после одного из ее уходов вглубь комнаты. «Вы сможете побеседовать с астронавтами после того, как станет слишком темно для работы, и, может быть, мы устроим вечер отдыха». Приглушенные голоса, выражающие согласие, и толпа рассосалась. Миссис Кокс провела астронавтов в гостиную, принесла еще кофе. Она проявила себя как превосходная хозяйка дома, и Рик вдруг понял, что он потихоньку расслабляется, первый раз со времени его приземления. У Дика Вильсона тоже бывало угощали кофе, но лишь понемногу. Его торопливо выпивали мужчины перед тем, как выйти на караульную службу. Никто там никогда не рассиживался расслабленно в гостиных, и уж, конечно, кофе там не подавался в чашечках китайского фарфора. «Извините, что сейчас нет никого, кто бы мог составить вам компанию», — сказала миссис Кокс. «Все заняты работой. Вечером они вернутся, и тогда своими разговорами совершенно заморочат вам голову». «Это не важно», — сказал Петр. «Мы считаем, что вы хорошо нас принимаете». Он и Леонила сидели вместе, поодаль от Рика. «Я надеюсь, мы не слишком отвлекаем вас от ваших дел». «Что ж, мне пора готовить обед», — сказала миссис Кокс. «Если вам что-нибудь понадобится, позовите меня». И, подчеркнуто оставив кофейник, она пошла к выходу. Уже в самых дверях сказала. «Лучше выпейте кофе до того, как оно остынет. Не могу поручиться, что в ближайшее время у вас снова будет кофе». «Спасибо», — сказала Леонила. «Вы все так добры к нам». «Не более, чем вы того заслуживаете. Я в этом уверена», — ответила миссис Кокс и ушла. «Итак, мы обнаружили правительство», — сказал Петр. «А где генерал Бейкер?» Рик пожал плечами. «Где-то там, в доме, вместе с Диком, сенатором и некоторыми другими. Совещание, на которое нас не пригласили», — сказал Яков. «Непонятно, почему не позвали нас с Леонилой, но почему не пригласили вас?» «Я уже думал об этом», — ответил Рик. «Но они ушли очень быстро. Вы знаете, зачем Дик приехал сюда? Что он хочет рассказать им? А кому-то ведь нужно было остаться здесь и беседовать с собравшимися. Я воспринимаю это как знак особого доверия». «Надеюсь, вы правы», — сказал Яков. Леонила кивнула в знак согласия. «Первый раз с тех пор, как мы приземлились, я почувствовал себя в безопасности. Мне кажется, мы им понравились. Их, похоже, нисколько не волнует, что Рик чернокожий». «Я могу ответить одним словом», — сказал Рик. «Нет. Но тут есть кое-что странное. Вы не заметили? После того, как выяснилось насчет войны, все тут же заинтересовались космосом. Никто вообще не спросил, что произошло с Землей». «Да, но скоро нам придется рассказать им это», — сказал Петр. «Мне бы хотелось, чтобы нам не нужно было этого делать», — заметила Леонила. «Ну да, придется». Все замолчали. Рик встал и разлил по чашкам остатки кофе. Из кухни доносились звуки активной деятельности. Из окна можно было видеть людей. Одни перетаскивали валуны, другие пахали поля. Тяжелая работа, и было совершенно ясно, что ее хватило бы на всех, даже на Леонилу. Рик надеялся, что все обстоит именно так, и вдруг он осознал, что беззвучно молится про себя, чтобы нашлась работа. Все равно, какая работа. Все равно, что делать, лишь бы снова почувствовать себя приносящим пользу и забыть о Хьюстоне, Верлага и Цунами. Но сейчас он является радушно принимаемым гостем. И Леонила, и Петр тоже герои. И они в безопасности. Вокруг вооруженные люди, не имеющие никакого желания убивать их. Он услышал приглушенный отзвук голосов, доносящихся откуда-то из глубины дома. Это, по всей вероятности, голоса сенатора, Джонни Бейкера и Дика Вильсона, и наиболее доверенных людей сенатора. Они вырабатывают план. «Чего? Наших жизней», — подумал Рик. «Дочь сенатора. Она тоже там?» Рику вспомнилось, как она и Джонни глядели друг на друга. Голоса их были не слышны, лица почти соприкасались. Они полностью забыли об окружающих. Как все это может повлиять на решение сенатора? И Рику вдруг пришло в голову, что сенатору все это может понравиться. Джонни Бейкер – генерал военно-воздушных сил. Если в Колорадо Спрингс действительно обладают той силой, о которой они заявляют, это может оказаться важно. «Сколько здесь людей у них?» – спросил Петр. Вопрос спугнул грезы Рика. «Я полагаю, несколько сот человек», – продолжил Петр. «И оружия у них, похоже, много. Как вы считаете, этого достаточно?» Рик пожал плечами. Мыслями он был далеко в будущем. Где-то за неделю, за месяц от сегодняшнего дня. Он ухитрился почти забыть, зачем они сегодня приехали в твердыню сенатора. «Должно быть», – ответил Рик. И теперь он почувствовал это тоже. То напряжение, которое буквально исходило от Петра и Леонилы. Ему раньше просто и в голову не приходило, что сенатор может обладать достаточной силой. Он был так убежден, что где-то должны быть цивилизованные мужчины и женщины, подлинная безопасность, цивилизация и порядок. А может быть этого и нет? Нигде нет. Рик чуть поежился. Но улыбка, по-прежнему, это требовало некоторого усилия, оставалась на его лице. Они трое сидели в обшитой панелями комнате. Ждали. Надеялись.